небо. Даже смотрят веселее солнце, звезды в небесах. Вместе мы, какая радость, лицеисты их друзья. Слава Богу, нам досталась эта славная стезя. С днем рождения, мой лицей, с днем рождения, наш лицей. Мы едины душой, связаны мы с тобой, нашей звездной мечтой. С днем рождения, мой лицей, с днем рождения, наш лицей. Все открыты пути, надо на их пройти и достойно пройти. Песня выспускай летит, но в лицею слава-слава, лицевещая кричит. И мосты от сердца к сердцу, словно радуга-дуга. Приоткрой мне в сказку дверцу, о лицей, судьба моя. С днем рождения, мой лицей, с днем рождения, наш лицей. Мы едины душой, связаны мы с тобой, нашей звездной мечтой. Достойно пройти.